Социальный культурный взаимозачет. Я тебе только что рассказал приключения Винсента Гало в Москве, эпизод первый. Теперь твой ход. А затем я поведаю тебе эпизод два. Затем ты мне. И так далее. «Куда я должен ходить?» — недоумевает Лука. Добросердечный Лука, наивный Лука, не ведающий всех таинств и метафизических пропастей моего ритуала «Ночная прогулка». Сейчас объясню. Достаю мобильник, включаю видеокамеру. Ты актер, я твой режиссер, понимаешь? Твой маэстро. Я снимаю фильм с твоим участием, типа «Рим. Открытый город». Чудесно. Что я должен делать? Командуй, мой режиссер. Для начала изобрази-ка мне пьяного Цезаря в качестве разминки. Почему Цезаря? Не спорь с режиссером, делай. Лука дурачится с ребяческим удовольствием, шатается на полусогнутых, подбирая трясущейся рукой подол воображаемой туники. Провожает помутневшим взглядом парочку туристов, судя по их нордическому облику, откуда-то из Скандинавии. С явным усилием вскидывает голову вверх, отыгрывая утопленные в алкоголе гордость и достоинство императора. «Иди, иди, не останавливайся!» «Хорошо, молодец!» Я подмигиваю туристам. «А теперь ты, Цезарь, который идет в Сенат, точно зная, что будет убит». Лука добросовестно исполняет. В его походке пьяное шатание сменяется тяжестью шагов приговоренного, которому ноша собственного тела уже начинает казаться неподъемной. Его руки вздрагивают, как крылья ветреных мельниц, почуявшие приближение тайфуна. От него за несколько метров несет обреченностью. И лишь гордо посаженная голова выражает затаенное торжество, которое не понять, нет, не понять. Он хороший актер. Я фиксирую на камеру в мобильном его движение. Кого-то он напоминает мне со спины, Санта-Мориси. Лишь пару лет назад по этим улочкам бродил Санта-Мориси, и здесь, может быть, на этих самых булыжниках его внутренний голос пел. Мое сердце тоже висит над бездной, качается на самых тонких нитях. Оно слишком тяжелое. Как я не сгонял жир, с каким бы миссионерским фанатизмом не облегчал жизнь, беспощадно выбрасывая из нее все второстепенное, мелкое и ненужное, в моем заячьем сердце тяжесть, огромный камень, глыба, которую не выдержать никаким канатом. «Бей ее по жопе!» — ору я Луки, взглядом указывая на толстую, усатую итальянскую матрону, поравнявшуюся с ним. Лука не готов. Он впадает в панику, внутренне мечется, но, поймав мой стальной взгляд, в котором обещания и угрозы, он в два прыжка догоняет итальянку и отвешивает звучный шлепок ладонью по ее необъятной заднице. «Буона нотте, сеньора!» Панорамирую я телефоном на ее выпученные глаза и широко раскрытый рот. «Помогите! Полиция!» — верещит толстуха. А ее задница тем временем аппетитно колышется. Я воображаю, какой мощный вентилятор получится, если все колышущиеся в эту секунду задницы поставить в ряд. «Ходу!» — пихаю Луку в спину, и мы мчимся по древнеримскому лабиринту, как гонщики на велотреке, плавно наклоняясь корпусом, чтобы вписаться в повороты. Запыхавшись, вбегаем в крошечный бар под вывеской «С трезубцем». Здесь елозят по табуретам несколько подвыпивших аборигенов. «Теперь ты ходи». Мой ночной консьерж быстро усвоил уроки русского языка и даже сверх того. Он бросает на стойку смятую десятку. «Виски, лед отдельно». «Вот это роль! Классный образ!» Я салютую ему поднятым большим пальцем. «Давай, рассказывай!» Лука в нетерпении. «Там, где закончил ты, начинаю я. Тебе не терпится это услышать, да?» Винсент Гало тоже лупил дамочек по сочным и даже по худосочным попкам. «Ты не одинок во вселенной. После того, как мы на посошок, на ход ноги, на крыло, на прощание практически разгромили квартиру одного известного в России богемного алкоголика, началась порка». «О-о-о!» В России в таких случаях с пониманием говорят «А-а-а!» «Пожалуй, выпьем за рождение нового русского актера. Лука!» «Я здесь!» Мы чокаемся. «Так о чем я? Ах, да! Ну что тебе рассказать о порке? Как описать всю глубину и страсть садо-мазо-денсинга, каким порка является в моей заснеженной стране? Культурный ритуал, изысканная традиция, драгоценное наследие, вулкан подсознания, инструмент познания — и это еще не все о порке. Где вы это? С кем вы это? Много ли мест ты знаешь в Москве? Не думаю. Значит, мы занимались этим на Тверской. Сначала зашли в книжный магазин. Все книжные магазины на Тверской работают круглосуточно. Почему так?